Глава 17. Иерархия. Нам понадобилось 3,5 дня, чтобы добраться до пригорода Москвы. Ночью нас не стали принимать, потому что лошадей мы гнали нещадно и постоянно их меняли. Из-за этого вся команда покрылась толстым слоем грязи, даже вымыться некогда было. Чертов Нарышкин со своими помощниками имели лучших породистых и выносливых лошадей, зачастую отрываясь вперед. Нам же оставалось волочиться и проклинать непогоду, дожди влупили не вовремя. Чтобы привести себя в порядок, нам дали один вечер. Всех расселили по богатым комнатам, хорошо накормили, а также обеспечили водные процедуры с весьма недурственными камеристками. Полуголые пышногрудые девушки любезно натирали спинку и другие важные места. Признаться, я так размяк, что взял себе сразу двух на ночь. Когда пришло время предстать при дочи Его Величества, мы все собрались возле белых разрисованных дверей. В приемную залу позволили войти только мне. Павел VII был под 1,80 м, с прямой осанкой и пышными гусарскими усами. Он о чем-то разговаривал с пухленьким мужчиной в кудрявом парике. Черные маленькие глазки вельможи тут же стрельнули по мне и вернулись к лицу императора. Собеседники говорили тихо, и мне пришлось постоять 10 секунд, прежде чем самодержец кивнул своему помощнику и повернулся ко мне. «Ваше Величество», — я вежливо склонил голову в полупоклоне, припоминая многочисленные правила этикета из прошлого мира и выбрав самый нейтральный вариант приветствия. «Подойдите, барон». К слову, меня даже не обыскали, но это не из-за безалаберности охраны, а скорее по прямому указу Павла. На императоре сейчас такое количество защитных артефактов, что надо быть идиотом в 3-м поколении, чтобы замышлять против него покушение. Это также подкинуло мне информацию до кучи. Правитель Российской империи хочет выстроить доверительный диалог. «Вы принесли, что должны были?» — без лишних формальностей спросил он, жадно обыскивая меня глазами. «Да». Я медленно потянул руки к ножнам, замечая на себе спиной кучу посторонних взглядов. Вероятно, нас не слышат, но прекрасно видят. Как минимум 3 сильных теневиков я чувствовал в 10 шагах от нас. Это еще один плюс абсолютного владения теневой стихией. Чем дольше я ей пользовался, тем лучше ориентировался даже без всяких оповещательных артефактов. Моя рука достала расписные ножны, приготовленные заранее, и медленно протянула Павлу. У того ноздри расширились от предвкушения. Он вытащил артефакт, инкрустированный рубином, и повертел в руке, любуясь им. «Второй», — попросил он, и я понял, что не время играться, и достал другой теневой атлант. «Вот это вещь!» Император отступил на шаг назад, держа в каждой руке по 100-процентилевому артефакту и развел их в стороны. Его тело растворилось в туманной дымке и снова появилось на свет. «Как тебе, Баритинский, а?» — весело спросил Павел. Сейчас он был похож не на самодержца, а на мальчишку, которому подарили дорогую игрушку. «Весьма недурно», — похвалил я его. «Но у меня тоже есть что вам показать». И, улыбнувшись, я без всяких атлантов превратил себя в такую же дымку, рассыпавшись роем частиц. Все мое тело было рассредоточено, но не это главное. Туман не был виден, потому что вошел в тень и на сверхскоростях материализовался за спиной Его Величества. Получился эдакий телепортационный скачок. Войдя я в потусторонний мир в привычной физической оболочке, там бы ждали девушки и готовы отразить атаку инквизиторы. Но они ничего не увидели. Естественно, это спровоцировало переполох. На меня тут же выскочили эти 3 сердитых господина. Я шутливо поднял руки вверх, но один из святош, видимо, желая выслужиться, ударил меня в нос. Я мог бы увернуться, но не стал. Кровь попала на камзол, и я отошел на 1 шаг назад. Мы с императором сохраняли зрительный контакт. Он в любой момент мог проткнуть меня одним из атлантов или просто ударить магией. Однако молодой монарх не спешил давать отбой своим цепным псам. Тогда я погрузил поднятую кисть в теневой мир и выпустил из нее уже зарекомендовавшую себя гигантскую змею. Она вынырнула под ногами одного из инквизиторов и утащила того в пол. Следом отправились еще двое телохранителей. «Стойте!» — крикнул император и не дал десятку сверхточных заклинаний ударить по мне. «Достаточно, барон. Освободи их немедленно!» — приказал он, и я, щелкнув пальцами, заставил свое чудище вынырнуть в настоящий мир. Оно оплело стальными кольцами наглых пленников. От мощной головы расходились три хвоста, в каждом из которых был сжат инквизитор. Биологически такая конструкция нежизнеспособна, но в мире теней нет ограничений. Я нашел занятным, что теневые формы можно создавать какие угодно, и мой высший элементаль сам принимал решение, как ему трансформироваться. С меня требовалась только энергия, то есть мана. Такая зверюга — идеальный вариант против теневиков. Попав к ней в пасть, спрыгнуть на слой ниже не получится, только если она сама захочет. Это произвело впечатление на молодого правителя, что мне и требовалось. Я ходил по тонкому льду, но другой возможности продемонстрировать свои таланты у меня может и не быть. Я не хотел оставаться на позициях обычного ремесленника, которого запрут в золотой клетке и нагрузят планом работ. Меня должны рассматривать как оружие, быстрое и смертоносное. Потому первое впечатление — самое важное. «Это измена! За нападение на императорскую особу тебе светит казнь!» — возмутился глава инквизиторов, как только ему дали возможность говорить. Я показал себе пальцем на лицо. «А как насчет этого? Готовы ответить за оскорбление дворянина? Можем и дуэль провести, всегда к вашим услугам». «Это ни к чему», — сказал император, передавая мне оба теневых атланта. «Мои люди повели себя неприемлемо, но в следующий раз, Баритинский, предупреждайте о своих намерениях. Мы на пороге войны, и такими вещами не шутят». В его взгляде проступила властность и железная воля. «В знак моих глубочайших извинений, позвольте вам подарить один из этих ножей», — вставил я и передал обратно в руки императору недавно созданный атлант. «Пусть он будет моим подарком». «Хм». А это уже понравилось Павлу, и отказываться он не стал. Дар тут же был передан в руки сердитому инквизитору, и тот забыл, как дышать, когда коснулся артефакта. «Весьма щедро с твоей стороны, барон. Теперь, когда мы познакомились, давай обсудим детали». Он развернулся ко мне спиной и уверенно пошел вперед, парочкой жестов отослав всю охрану прочь. Я, кажется, прошел проверку, потому что градус напряжения в комнате сразу спал. Мы из приемной прошли в другое помещение, меньших размеров, но также роскошно обставленное. Павел по-простецки взял два расписных позолоченных стула с мягкими сиденьями и поставил друг напротив друга. Мы уселись, и император тут же спросил. «Мне важно знать, Баритинский, вы в состоянии создать еще один атлант?» «Зачем же один, Ваше Величество?» Я сделал короткий жест ладонью и добавил. «Можно и больше?» «Больше? Это хорошо. Это очень хорошо!» Новость воодушевила Павла, глаза сразу засверкали от открывшихся перспектив. «Нам сейчас не хватает высококлассной экипировки. Одних демидовых я уже не могу напрягать». «Понимаю», — кивнул я. «У меня по этому поводу есть соображение. До наступления осталось примерно 3 месяца, и парочка другая теневых атлантов не сделают большой погоды. Что если я возьму заказ и на них, и на 70-ке? Моя мастерская может обеспечить качественными артефактами огня». «Кстати», — поднял палец Павел и, встав с места, подошел к декоративной стойке с оружием. «Смотри, барон». Он протянул мне не клинок, а произведение искусства. «Демидов и Ко» — латиницей указывала на авторство «Огненного атланта». Легендарный Никита Демидов под старость лет ушел на пике, чтобы создать этот великий образчик красоты и мощи. Казалось, сталь жила сама по себе и перетекала, как живая материя. Однако не нагревалась, но стоило коснуться рукояти, как прожилка лавы пробежалась по лезвию. Словно артерия, неся в себе пламенную кровь. «Превосходно!» — оценил я, с уважением отзываясь о чужом мастерстве, и передал обратно оружие в двух руках. «Вот их бы побольше, конечно!» — поглаживая длинный ус, сказал император, жалея, что мне досталась в дар слишком уж редкая стихия. Но вскоре опомнился. «Но тени тоже хорошо, это превосходно. Снабдим ими корпус разведки, а насчет семидесяток поддерживаю. Даю добро, Баритинский, все, что произведешь от 70 и выше, все скуплю, и вниманием не обижу, слышишь? Империи сейчас нужны такие умельцы». Мы еще какое-то время обсудили нюансы поставок, сходясь в цене, сроках и количестве. На Атланте мне была обещана ресурсная поддержка государства. Сырье будет направляться в мастерские Баритинских в режиме реального времени. То есть, как только на складе появляется нужный ингредиент, его тут же резервируют именно для меня. Лучшего не придумаешь. Однако минимум в 5 атлантов я должен выполнить, а это 35 дней чистого ремесленничества, солидная нагрузка на организм. Павел сильно удивился, узнав, какой на самом деле у нас поток высокоранговых артефактов, и пару раз вызывал своих советников, давая им поручения. Война — это не только то, что разворачивается на поле боя, отнюдь. Большая ее часть как раз происходит в таких вот встречах и договорах. Вооружить войско, организовать подводы, провиант, лошадей, грамотно расквартировать всех по зеленым хуторам, скоординировать и провести учения — это дело не одного дня для столь широкомасштабной операции, как уничтожение Северной. При этом надо еще следить за порядком внутри государства, за исполнением законов, за геополитикой, и все в столь юном возрасте. Я бы никогда не хотел быть правителем страны. Слишком уж хлопотно. Неоднократно видел таких вот полных сил монархов, которые либо не доживали до старости от свалившихся невзгод и ответственности, либо были иссушены духовно и морально под конец своих дней. Бремя власти не для меня. Лучше уж быть раздолбаем и прожить счастливую жизнь в окружении двух красавиц. Я не обманывался и знал, что Его Величество перед встречей прочитал самое подробнейшее досье на меня. Разведка в Российской империи работала как надо, потому все прошло так гладко. Также он отметил и мои бастионские успехи, и мастерство в выслеживании противника. «Очень вовремя пришлась твоя помощь. Нам нужен крепкий тыл. Как насчет того, чтобы поработать с предателями и в других местах?» «Это как?» — заинтересовался я и вскоре получил персональное задание. «В общем, пока задержитесь в Москве, барон. В детали вас посвятит Нарышкин. Аудиенция окончена». Я немедленно откланялся. За дверьми уже ждали следующие посетители, все при параде и разодетые в лучшие костюмы и изысканный французский парфюм. Когда он исходит от одного человека, еще ладно, но сконцентрированный на таком количестве вельмож становился категорически невыносимым. Все эти государственные мужи с интересом разглядывали меня и остальных дружинников. Морщась от какофонии запахов, я махнул ребятам, чтобы шли за мной, и попросил слугу отвезти меня в покое тайного советника. Кажется, мой визит в столицу немного затянется. Спустя неделю. Вологодская губерния. Бастион. «Это здесь?» — спросила Софи у извозчика, с неодобрением смотря на вывеску и витрину двухэтажного старинного здания. «Ну, вы про Сыча, то бишь, говорили, барышня?» «Да», — кивнула она. «Здесь и проживает, с кралей своей. А мое дело что? Мое дело малое — доставить-с. Вот, вещички ваши помочь?» — спросил он, кивая на дом, но Софи помахала ручкой и сама ухватилась за объемный чемодан. Мужчина хмыкнул, залез на козлы и, цокнув на лошадь, ускакал в поисках других клиентов. Уварова выпустила несколько раз пар изо рта, глубоко вздохнула и, крепко сжав ручку, потащилась вперед. Неожиданно дверь распахнулась, и оттуда выпрыгнул веснушчатый рыжий мальчишка. — Вам что-то купить, мадам? — галантно спросил он и тут же ухватился за ее чемодан. — Позвольте, я помогу. — Нет, не надо. — Я все же настаиваю. На его лице играла хитрая улыбка чертенка. Он шустро потащил тяжелый груз внутрь, даже не спросив, кто она и что ей нужно. Уварова растерялась, но на ступеньках немного помогла юному помощнику. Вскоре оба были внутри. Девушка сама не заметила, как оказалась за столом на кухне с чашечкой черного чая и каким-то вкусным печеньем. Дома было пусто, и она оглядывалась по сторонам, ища взрослых. — Вы, значит, к Артему Борисовичу? — спросил Ицхак, так звали еврейского мальчика. Софи кивнула. — Его здесь нет, в Москве еще. Но если очень надо, можем и связаться. А вы кем ему приходитесь? — Будущей женой, — поставив чашку, ответила она. Лицо рыжего мальчугана вытянулось и застыло в глуповатой улыбке с открытым ртом. В этот момент хлопнула дверь, и в помещение вошла черноволосая девушка с большой плетеной корзиной под рукой. — Ицхак, я нам немного кренделей взяла. Бери, пока горячие. — А что это у нас тут? Гости? Она замолчала, приметив у порога сначала громоздкий чемодан, а потом уже и вставшую со своего места эффектную блондинку в синем пальто. Та подошла к ней, как приготовившийся к прыжку дикий зверь. Ицхак только и мог, что переводить взгляд с одной барышни на другую, ничего не понимая. — Вам кого? — с подозрением спросила Ривка, поправляя непослушный локон. — Тебя! — уперев руки в бока, ответила Софи и свысока пробежалась по фигуре, одежде и другим мелким деталям, как это умеют делать только женщины, мгновенно оценивая соперниц. — Ну что, мышь, как тебе с чужими мужиками? Нравится кувыркаться? В то же время Бастион, Оксана Павловна Пронская. Не так давно разъехавшись с Софией, жена почившего главы рода Пронских расквартировалась в ликвидаторском районе, что по ее меркам было совсем неприемлемо. Дело тут не в скудных финансах семьи, нет. Даже с учетом наложенных Баритинским контрибуций, она могла позволить себе самое комфортабельное жилье в этой дыре. Причина крылась в другом. Оксана ехала сюда повидаться с сыном, которого лет 7, как считала, убитым. «Госпожа, мы можем в любой момент вернуться. Вы уверены в своем решении?» — спросил ее широкоплечий камердинер, маг-телохранитель с 60% воды. «Все в порядке, Антон. Просто отведи меня по адресу, что нам дал барон». Мужчина с неодобрением косился на зевак, распределившихся небольшими кучками по дворам. Некоторые сидели на ступеньках и глушили пойло, другие чистили оружие в компании таких же, как они, воинов, и громко хохотали. Среди них были люди разных возрастов. Нередко можно было увидеть боевого деда, поучавшего скептичный молодняк. Встречались здесь и женщины-ликвидаторы, но тех по пальцам можно пересчитать, и от мужчин они старались не отличаться. Удобная одежда без излишеств, короткая стрижка, минимум украшений. Чаще всего угловатые, мясисты и некрасивы. Особенно воины, ведь при зачистке брешей не будут спрашивать, какого ты пола или вероисповедания. Выживут только сильнейшие и приспособленные. Оксана чувствовала себя здесь лишней, даже сменив привычную дорогую шубу на практичное двубортное пальто из кашемира. Свою ошибку она поняла практически сразу, но переодеваться уже смысла не было. Спустя час они добрались до указанного в записке адреса. «Могу я увидеть Юрия Пичугина?» — спросила она полноватую женщину, очевидно, супругу купца. «Мне к нему по срочному делу». «Хорошо, сейчас позову». «Ляльчик, не надо, эта тетя не хочет, чтобы ты ее обнимал», — мягко упрекнула мать, отнимая от Пронской выбежавшего из ниоткуда кучерявого мальчугана. Не ожидавшая, что тот сразу прижмется к ней, она машинально опустила руку и погладила его по голове, удивляясь сама себе. — Простите его, он очень любвеобильный мальчик, со всеми так. — Ничего, — ответила Оксана, гладя по щеке ребенка. — У вас красивый сын. — Сейчас позову Юру, присаживайтесь тут. Оксана заметила, что платье матери испачкано, а в некоторых местах виднелись маленькие дырочки. но внутреннее убранство жилища говорило скорее о достатке. Женщина не ждала в этот день гостей и оделась по-домашнему. Оттуда и некоторое смущение перед красиво одетой дамой. — Как тебя зовут, ангел мой? — спросила гостья, севшего ей на колени ребенка. — Артур. — Ого, прямо как короля? — Нет, в честь дедушки. А что, есть такой король? — заинтересованно пролепетал он, рассматривая позолоченную пуговицу на ее пальто. — Да, он был королем Англии. — Фу, Англия, не хочу! А есть какие-то другие короли Артуры из других стран? Не хочу из Англии. — Почему? — Чёртово англосаксонское племя! Все разворовали и всех стравили! Пусть эти прислужники сатаны в аду горят! — Артур! — возмутилась вернувшаяся мать. — Нельзя же так говорить! Это не культурно! Мальчик спрыгнул с колен Пронской и убежал к другим детям, не желая оправдываться. — Простите, — покраснел вдруг Пичуга и повел гостю к себе в кабинет, чтобы шум и детские крики не мешали переговорам. Тут будет потише. — Я ненадолго. Артем сказал, что вы поможете. Сразу перешла к делу Пронская. — Мне нужно кое с кем увидеться. И она коротко изложила свою просьбу. Бывший контрабандист, а ныне честный купец, потер подбородок и окинул взглядом знатную гостью. — Хорошо, — наконец выдал он, — но женщинам опасно разгуливать по лесам. Вы не обессудьте, но встретиться вам придется в Сумино. Это хутор на северо-востоке. Идет? — Мне без разницы, — отмахнулась она. — Главное, чтобы сейчас. — Как, но я... Женщина выложила на стол три толстенные пачки банкнот. «Впрочем, можно и сейчас», — прочистив горло, моментально ответил Юрий и смахнул деньги в ящик стола. Вскоре они уже были в карете и мчались в сторону хмурого леса. Пичуга отправил ручного голубя Терентию, как это обычно делал, когда возил продовольствие мартикантам. За три часа путники добрались до неказистой деревеньки, появившейся здесь совсем недавно. Раньше строиться боялись, как-никак монстры, но стоило все зачистить, и срубы расплодились с невиданной скоростью. Необжитая плодородная земля сразу привлекла большое внимание крестьян. Оставив даму со слугой на ночевку в одной из таких простеньких исп, Юра распряг повозку, оседлал лошадь и умчался секретными тропами. Молодая хозяйка-простолюдинка любезно предложила Оксане отужинать, но Пронская отказалась. Ком в горле не позволял трапезничать. Видя, что гостья волнуется и ходит из угла в угол, молодая чета под надуманным предлогом ушла в гости к своим соседям. Когда спустя час в дверь вошла полузнакомая фигура, барыня не смогла сдержаться и тут же смяла сына в объятиях. «Я думала, ты умер, думала, тебя убили», осыпая поцелуями его лицо, причитала она. Пичуга помял в руке шапку и тихонько закрыл за собой дверь. Снаружи было холодно, а звезды в этот день особенно красиво сияли. Хмыкнув на перипетии человеческой судьбы, Юра остро захотел домой. Он планировал переночевать здесь, но увиденная сцена слишком сильно на него повлияла. «Встану пораньше», — пробурчал он и подул себе на руки. Ему не терпелось увидеть тех, ради кого он так рисковал все это время. Дочек, сына и немного постаревшую, но все такую же красивую жену. Скрипя колесами, Юрий скрылся в темноте, а в это время Терентий сидел на скамье и смотрел на мать, как на какое-то существо с другой планеты. «Исхудал», — подмечая детали, сказала та и принялась рассматривать его грязные от земли ногти. На ее немой вопрос он ответил: «Землянки помогал строить. У нас там целый город, мам». Это «мам» он пробовал на вкус, и слово ему нравилось. Он не понимал, чем, но оно в нем вызывало что-то такое хорошее. Хотелось его повторять. Мозгом Терентий понимал, кто эта женщина, осознавал все происходящее, но не мог быть вовлечен в радость встречи. Если честно, он и не надеялся ее когда-то увидеть. Она рассказала ему, что отец умер, и это снова внутри никак не откликнулось. Просто галочка, что такого человека больше не существует. Однако стоило ей упомянуть про победу его повелителя над Пронскими, как внутри теплым пятном разлилась гордость. «Расскажи», — потребовал он. «Что?» «Как он выиграл войну родов?» «Пожалуйста», — добавил Мартикант и сжал посильнее ладонь. Оксану это немного выбило из колеи, но она постаралась вкратце поведать обо всем, что знала. Ее слова пробуждали на лице Тереха оскал. «Так вам и надо», — подытожил он. «Да», — сама не зная зачем, подтвердила Пронская, не желая вовлекаться в ненужный спор. «Повелитель великодушен, вам повезло остаться в живых, но я бы так не сделал». «Что ты такое говоришь? Какой еще повелитель?» Вместо ответа Терентий вдруг резко встал и забегал глазами по избе. «С вами еще кто-то был?» За нее голос подал молчавший все это время камердинер, сидевший в самом углу, чтобы не мешать. «Кучер. Но он уже уехал. А в чем дело?» В его руке блестел короткий зачарованный меч. Маг вышел на середину комнаты. «Здесь кто-то есть! Выходи!» — крикнул в угол Терех, но там была всего лишь его тень. Пронская переводила взгляд то на нее, то на сына, а потом глянула на пол и поняла. Это вторая тень. Первая была под совершенно другим углом. Она предупредила сына, но в эту же секунду ее запечатало в серый куб, да так, что двигаться стало невозможно. Одна только голова торчала наружу, а ребра так сильно сдавило, что дыхание резко ограничилось. В рот полезла рыхлая магическая дрянь, норовя добраться до самого желудка. Не раздавшийся крик утонул в хрипе. Телохранителю повезло меньше. Его моментально расплющило внутри ловушки, только кровь сочилась по краям граней. Терентий потянулся к поясу, где лежали фигурки у мертвей, но из пола снизу к нему вылетел острый клинок и отсек правую руку. Конечность упала с глухим стуком, а из раны полилось, как из дырявого ведра. Некромант был опытным и умел сдерживать боль, но трескающийся голос предостерег. «Стой, где стоишь, или я убью ее!» Терех застыл, водя перед собой взглядом. Вскоре его тоже парализовало в теневой куб, а из стены открылся разрыв с потусторонней стороны. Оттуда вышел окутанный во тьму человек, она с него в прямом смысле капала и растекалась на деревянном полу. «Кто ты?» — спросил Мартикант. Оксана с ужасом поняла, что перед ней существо из другого мира, потому что его тело было соткано из грязи, из теневой грязи. Она полностью обезличивала лицо. Рот на нем появлялся только когда была необходимость что-то сказать, а в моменты тишины он снова прятался за густотой тьмы. «Твой повелитель хочет поговорить». «Мой повелитель Артем Баритинский», — холодно отрезал бывший аристократ. «Ошибаешься», — подойдя к Тереху, ответило существо и протянуло руку к голове. «Богу мертвых никто не указ». Но в тот же момент он одернул ее. «Клятва». Склизкое, перетекающее тело иномирца попятилось, встречая на себе победный взгляд Мартиканта. «Предатель», — опять затрещал голос. Маг явно не рассчитывал на такое развитие событий. «У тебя есть шанс выйти отсюда живым». «Я не слушаюсь чужих приказов», — безразлично ответил Терех, но нутром чувствовал страх перед бездной, что стояла перед ним. Каждый умерший всегда знал, когда на него смотрит обскуриан, и готов был повиноваться. Однако Мартиканта, которых подчинил Баритинский, испили крови девятого, связав тем самым себя с его волей, а следовательно могли сопротивляться богу смерти. «Жаль, тогда придется тебя убить». «Нет, стойте!» — крикнула Оксана, выплюнув изо рта набившуюся гадость. «Я сделаю!» — уже почти теряя сознание, ответила она. Голова женщины завалилась на бок, и тут хватка ослабилась, позволив ей глотнуть спасительного кислорода. «Что ты сказала, смертная?» «Я все сделаю, только не убивайте сына! Говорите, что вам нужно!» — торопливо ответила она. Голова теневой твари отвернулась от нее, будто что-то выслушивая, а потом сама себе кивнула. Пронская вблизи на свету увидела вполне человеческие зубы. Она могла поклясться, что заметила легкую ухмылку. — Ты все сделаешь за него? — Да. — Даже если... — Все, все, что скажете! — перебила она его, твердо смотря туда, где должны быть глаза. Пленивший ее куб растворился в воздухе, и она снова обрела подвижность. Встав на ноги, Пронская подошла на шаг вперед. — Убей их всех! — существо махнуло в сторону остальных исп маленького хутора. Оксана боялась даже моргнуть. Сглотнув, она быстро окинула взглядом сына. — Я не позволю тебе этого сделать! Но того в секунду утихомирила облепившая рот плотная тень. — Если я выполню приказ, вы не тронете его, таков уговор. — Да. — На крови! — потребовала она и услышала трескучий смех. — Люди! — презрительно выплюнул собеседник и, взяв топор у печи, рассек им ладонь, на которой проявилась человеческая кровь. — Клянусь, если убьешь всех снаружи, ты и твой сын останетесь в живых. — Довольно? — Оксана кивнула. — Иди! — существо протянуло ей топор, и та быстро выбежала на улицу. — Так даже лучше выйдет, — сказал сам себе гомункул, наблюдая, как Терентий дергает головой в попытке освободиться. Примерно через час дверь распахнулась, впустив холод. В испачканном пальто в дом ввалилась уставшая Оксана, в руке болтался окровавленный топор. Внутри угрозы больше не было, а сын медленно разминал кисти. Инструмент грохнулся на пол, и Оксана радостно села возле Терентия, не успев даже вытереться. — Все, больше нам никто не помешает. В это время по избам проходился гомункул. Завидев труп, он широко открывал пасть и впихивал его в себя, не пережевывая, вместе с одеждой. Большие, маленькие, неважно, в него помещалось все. Разросшись в высоту до 3,5 метров и вширь на 2, он задел деревянный сруб своим брюхом и с грохотом обвалил его. Затем он полночи брел по лесу, распугивая живность, и вскоре добрался до подгнившего дерева, под которым была вырыта яма. Там, в темноте, кое-кто прятался и замер в страхе, но гомункул, вместо того, чтобы позвать трусливую тварь, начал отрыгивать одного за другим прихваченных с собой людей. Они вываливались на подмерзшую траву, все в желудочной слизи. Во время этого процесса из укрытия наполовину вылез желеобразный монстр с зачатками костей. Он с любопытством и жадностью смотрел на высевшуюся гору еды, трясясь как холодец. Последним упал маленький трупик, и тут хищник уже не смог вытерпеть. — Это мне? — булькающим голосом спросил он уменьшившегося гомункула. — Тебе, — вытирая слюнявый рот, ответил слуга бога смерти и растворился в тени, будто его здесь и не было.